Она олицетворяла собой разумное начало, традиции, лекарства, стену, семью. Как и прежде, стоило прислониться к ней, и ты оживал. «Для начала, дорогая, ты переедешь сюда», — сказала она. «Ты думаешь?» — тихонько прошептала Франсуаза, признаваясь себе, что надеялась услышать от Мадлен именно такой приказ. «Конечно, я совершенно в этом уверена. Но как же Николя? Я не имею права бросить его. Без меня с ним Бог знает, что может произойти. С его задатками обидно будет, если он пропадет. Я должна быть рядом, должна следить, советовать ненавязчиво». «Так что же? Ты хочешь продолжать жить с ним вместе на Рю Сен-Дидье?» — спросила Мадлен. «Абсурд!» «Да, ты права. Это теперь невозможно. Нужно сдать квартиру с мебелью. Ты можешь получать приличные деньги. Я этим займусь. А Николя мы подыщем поблизости хорошую комнату, чтобы он оставался под твоим бдительным надзором. Увидишь, тебе здесь будет очень хорошо, дорогая». «Наедине с папой? О, нет. Нет, я не смогу, Маду. Ты не останешься с ним одна. Я решила задержаться в Париже». Франсуаза ощутила детскую радость. Как странно. Будучи замужем, она чувствовала себя ровесницей Александра, но стоило ему уехать, снова превратилась в ребенка. «Раз ты остаешься, это другое дело», — сказала она Мадлен. Измученная долгим сопротивлением, Франсуаза наслаждалась теперь чувством физического расслабления. Нервы ее были расстроены, мысли разбегались. Она спрашивала себя, почему так долго отказывалась переложить на тетку бремя принятия решений. Ничего больше не просчитывать, только подчиняться. Она вздохнула. «Ах, Маду, если бы ты только знала!» «Я знаю, знаю», — отвечала Мадлен, гладя племянницу по волосам. Наступила тишина. Франсуаза убрала письмо в сумочку и сказала, отважившись: «Я все обдумала, Маду. Думаю, ты права. Я должна попросить развод». Шарль Совло растворил в воде два порошка аспирина, выпил, поставил стакан на ночной столик. «Что ты там пьешь?» — спросила вернувшаяся в комнату Марианна. «Ничего», — ответил он, — «аспирин». «Опять? У меня ужасно болит голова. Не хочу вторую ночь подряд мучиться бессонницей, думая обо всей этой истории. Я раздавлен, уничтожен, Марианна». «Я тоже очень расстроена, Шарль. Но мы не можем сказать «нет», сам понимаешь». Она сбросила пеньюар и легла. Как легко она смиряется с любыми неприятностями и горестями, исходящими от детей. Она в первую голову мать. Ее снисходительность объясняется материнским инстинктом. Он же не способен, подобно жене, вечно одобрять их. Шарль закурил, сделал две затяжки, потушил сигарету в пепельнице и пробурчал: «Но ты же видела эту малышку. Она пустое место, меньше, чем пустое место». «Для тебя возможно, но Лоран ее любит. Она ждет от него ребенка, не это ли главное? Не в том случае, когда речь идет о 18-летнем мальчике», —